Глава 9. Тщетные попытки. Значит так, наша задача отловить Соню. Если она еще работает у Зайцева, мы ее отловим без проблем. Деловито заявил Шмаков, едва они вышли во двор. А кто такой Зайцев? Спросил Никита. Как это кто? Знаменитый модельер. На проспекте Мира у него дом моды. Сознанием дела ответила Маня. Темный ты, Никитос, Зайцева не знаешь. Да его по телеку всю дорогу кажут. Показывают, поправила Леху Маня. Ну, показывают, подумаешь, большое дело. И он почти всегда в красной бабочке. «Ну и что?» – удивленно спросил Никита. «Ничего, просто если увидишь дядьку в красной бабочке, знай, это Зайцев». «Леха, погоди ты с бабочкой», – отмахнулся Гошка. «Тут надо все хорошенько обдумать». «Чего думать? Нет, ты скажи, чего зря думать, когда надо действовать?» «И как ты собираешься действовать?» – хмыкнул Гошка. «Просто. Чем проще, тем лучше. Двинем сейчас в дом моды и спросим, как найти Соню». «А если у них там не одна Соня, а несколько?» «Ну прям, Соня редкое сейчас имя. Вот скажи, ты у нас в школе хоть одну Соню знаешь?» Гошка задумался. «Что-то не помню, вроде нет». «Ну, а я про что? Даже если там, не дай бог, есть две Сони, так мы как-нибудь разберемся. А вот с Валентиной похуже будет. Мы про нее нифигашечки не знаем. Где ее отлавливать?» «Если найдем Соню, это будет уже делом техники», усмехнулся Никита. «Она нас на Валентину выведет». «Если она захочет с нами разговаривать», разумно заметила Маня. «Почему бы ей не захотеть?» – удивился Шмаков. «Наплетем ей 3 короба». «Слушай, Леха, тут надо действовать очень осторожно. Да и вообще, может, лучше, чтобы туда пошли девчонки?» «Какие девчонки?» – насторожилась Маня. «Ксюха, например, и Саша», – предложил Гошка, правда, не слишком уверенно. «Зачем это? Я и сама сумею. Ты вспомни, Гошка, вспомни, как я с этим Корзуном говорила». «Это кто такой?» – недоуменно осведомился Шмаков. «Ну, ты знаешь, муж той тетки, на которую со всех сторон покушались», – объяснил Гошка. «А-а-а! Это ваше то дело, понял». «Так почему я теперь не справлюсь, а?» Стояла на своем Маня. «Нам нельзя время терять. А с Ксюхой и Сашкой мы когда еще увидимся? Пока расскажем, как и что. А так мы могли бы прямо сейчас попробовать». «Не терпится тебе, да?» Засмеялся Гошка. «Не терпится», кивнула Маня. «Правильно, малява», поддержал ее Шмаков. «Какая я тебе малява?» Задохнулась Маня. «Не смей называть меня малявой, слышишь?» «Слышу, не глухой. Здоровенная ты наша». Маня хотела было возмутиться, но передумала. Не до того сейчас. В дом моды на проспекте Мира вошли только Маня с Никитой. Гошка и Леха остались ждать на улице. Какая-то не слишком молодая женщина в темно-синем элегантном костюме не без подозрения оглядела ребят, немного растерявшихся в первый момент. «Вы к кому?» «К Соне», – выпалила Маня. «Какой Соне?» «Манекенщица, она тут работает». «Соня? А как ее фамилия?» «Мы не знаем. Нам сказали, тут одна Соня. Она такая высокая, красивая». «Высокая и красивая?» – засмеялась женщина. «Ну, это не приметы. Тут у нас все высокие и почти все красивые». «У нее такая гладкая прическа и родинка над губой», – вспомнил Никита. «Люся, подойди сюда», – позвала женщина. При виде Люси сразу можно было сказать – это манекенщица. Высоченная, тоненькая, с какой-то удивительной походкой. Но, когда она открыла рот, им показалось, что это базарная торговка. «Ну чего? Никогда покоя нет». «Погоди, Люся», – поморщила женщина. «Вот тут Соню спрашивают». «Какую еще Соню?» «Мы фамилии не помним», – начала Маня. «У вас тут что, много Сонь?» «А вам зачем?» «Надо. Только у нашей Сони родинка над губой». «А, Сонька Назарова. Так она больше тут не работает. Ушла принцесса». У Никиты упало сердце. Неужели эта ниточка сразу оборвалась? «А куда она ушла, не знаете?» – просительно улыбнулась Маня. «Да на кой она вам?» – полюбопытствовала Люся. «Нас просили ей кое-что передать. На словах». «Люсь, ну если ты знаешь, куда Соня перешла, скажи, что тебе жалко?» «Ничего мне не жалко. Только не знаю я. Мне-то она зачем? Ушла и с катертью дорожка». Женщина только головой покачала, а Люся удалилась, даже не взглянув на ребят. «Хабалка. Одно слово», – тихонько проговорила женщина. «Но теперь мы хоть знаем, кто вам нужен. Я тут не так давно работаю. Не всех знаю. Но попробуй выяснить у других девочек. Вот вам номер телефона, позвоните в конце дня. Сейчас мне некогда». «Спасибо. Огромное вам спасибо», – пылко воскликнула Маня. «А как ваше имя, отчество?» «Мария Игоревна». «Мы с вами тезки, я тоже Мария». Женщина улыбнулась. Маня с Никитой вежливо попрощались и вышли. «Ну?» – кинулись к ним Гошка со Шмаковым. «Пока глухо», – ответила Маня. «Может, вечером». «Не совсем глухо», – поправила Никита. «По крайней мере, теперь мы знаем ее фамилию. Это уже кое-что». «Ну и какая у нее фамилия?» – поинтересовался Леха. «Назарова». «Фью!» – присвистнул Леха. «Тоже мне фамилия, все равно, что Иванова или Петрова. Вот была бы у нее фамилия Шумахер или Дзю». «Ишь, что захотел?» – засмеялся Гошка. «А кто этот Дзю?» спросила Маня. «Константин Дзю, наш боксер суперкласса, живет в Австралии и самый там популярный человек, чемпион мира среди профи». «Поняла», кивнула Маня. «А кто такой Шумахер, ты знаешь?» прищурился Леха. «Что, я дура? Конечно, знаю, автогонщик, Михаэль Шумахер, его все знают». «А Дзю, по-твоему, никто?» «Почему? Кому интересно, те знают. А я не нанималась знать всех чемпионов мира по мордобою». «Во дает», неожиданно восхитился Леха. «Ты крутая! А ты думал?» «Ладно вам», прервал их Гошка, «надо решать, что делать дальше». «А что дальше?» – удивленно воскликнула Маня. «Дальше надо ждать. Когда узнаем, где Соня, тогда и будем думать». «Нет, это ерунда. Мы не можем рассчитывать только на эту Соню. А если она вообще за границу уехала работать, тогда как?» Леха волновался. «Ой, правда, я про это не подумала». «То-то и оно, умная ты наша, а в голове каша», – усмехнулся Шмаков. «Если вы оба будете сочинять такие стишата, я точно рехнусь», – заявил Гошка. «Да у меня как-то само вырвалось», – смутился Леха. «Стихи – это не моя стихия». «Ой, мамочка», – схватился за голову Гошка. «У меня есть идея», – подал голос Никита. «Она не оригинальная, но может кое-что дать». «Говори», – потребовал Гошка. «Надо бы покрутиться вокруг дома, где жила Елена. Вдруг что и узнаем. Наверняка во дворе все это еще обсуждается. Слишком мало времени прошло, чтобы забыли». «Мне нравится твоя идея», – одобрительно кивнул Гошка. «По крайней мере, мы ничем не рискуем. Покрутимся там, поглядим, послушаем, со старушками побеседуем». «Ой, а мне вообще-то пора домой», – огорчилась Маня. «А то Сашка привяжется, я пока не хочу ей ничего говорить». «Зря ты это, Маня. Все равно ведь не сегодня-завтра расколешься. Я считаю, ты спокойно можешь все рассказать сестре. Вдруг у нее какие-нибудь соображения появятся», – посоветовал Гошка. Ему совсем не хотелось обманывать Сашу и что-то от нее скрывать. «Думаешь?» – с сомнением спросила Маня. «Ага. Он так думает. Не думал бы, не говорил бы», – встрял в разговор Леха. «Ладно, попробуй. Только ты знаешь, они в последнее время так подружились с Ксюхой, просто не разлей вода», – сообщила Маня. «Придется тогда ее посвящать». «Ну и что? Ксюха своя в доску», – заметил Гошка. «Ладно, Маня, ты тогда двигай домой, а мы на Большую Никитскую». «Хорошо», – согласилась Маня. «Но ты, когда вернешься, обязательно все мне расскажешь». «Расскажет, если будет что рассказывать», – пообещал за Гошку Леха. И на этом они расстались. На Большой Никитской ребята без труда отыскали нужный дом. Однако, сколько ни крутились, ничего интересного узнать не удалось. К тому же начал накрапывать мелкий дождик, и никаких старушек нигде не было видно. «Очередная дохлятина», – изрек Шмаков. «Ничегошеньки и никогошеньки. Нет, надо действовать по-другому». «Интересно, как?» «В этом-то и вопрос. Я только понимаю, что просто трясти костями вокруг этого дома – чистоводная глупость». «Какими костями?» – наморщил лоб Никита. «Это он хочет сказать, что слоняться тут бессмысленно», – перевел Гошка. «В общем-то, я согласен», – сказал Никита. «Честно говоря, если нам сегодня не скажут, где работает Соня Назарова, или скажут, что она, например, в Париже, то можем считать, что мы ничего расследовать не сумеем». «А если все-таки ее убил тот маньяк с вашей Майорки?» – почесал затылки Шмаков. «Тоже ведь не исключенка. Хотя можно сделать один ход конем». «Какой ход?» – спросил Гошка. «Офигительный, только опасный». «Ну?» «Пошли куда-нибудь. Не мокнуть же нам на улице, когда такая идея рожается». «Не рожается, а рождается», – поправил его Никита. «Какая, блин, разница? Главное – поговорить в тишине и в сухости». «Поехали ко мне», – предложил Гошка. «Нет, надо где-нибудь неподалеку поговорить». «Почему это?» «Чтоб потом обратно не переться». Заинтригованные Гошка и Никита пошли за Шмаковым, который, вдохновенно сверкая глазами, мчался впереди в поисках подходящего местечка для разговора. Наконец они отыскали булочную с кафетерием – взяли себе по банке пепси, встали за столиком у окна. «Ну, Леха, говори!» «Парни, я вот что придумал. Вы должны как-то связаться с мужем». «Зачем это?» «Вы скажете ему, что вам кое-что известно о смерти его жены». Гошка с Никитой растерянно переглянулись. «И вы расскажете ему про крик, про бегущего мужика». «Зачем?» Опять спросил Гошка. «Между прочим, посмотрите, как он реагировать будет. Обрадуется, что хоть кто-то что-то знает, а может даже отправит вас опять на Майорку, давать свидетельские показания». «Ну, Леха, ты изогнул. Ладно, пусть не отправят, пусть вас тут допросят. Или, к примеру, он испугается, если это он ее заказал». «Ну, в таком случае он не испугается, а еще больше обрадуется, если схватит какого-то мужика на Майорке. Ему это очень-очень понравится», – усмехнулся Гошка. «Ага, а я про что? В любом случае он обрадуется. А вы, если не будете дураками, многое узнаете. Все ниточки как ни крути туда сходятся». «А что, мне это нравится», – воодушевился Никита. «Можно попробовать». «Только надо все хорошенько продумать и подготовиться», – затараторил Леха, обрадованный, что его идеи приняли, чтоб словечко лишнего не сболтнуть, а из господина-бизнесмена вытянуть как можно больше. «Это все, конечно, клево, Только вот как нам с ним связаться? Где взять его телефон?» «Проще пареной репы», – закричал Леха. «Пойдете к лифтерше и оставите записон. Так, мол, и так, надо поговорить». «Ерунда», – фыркнул Гошка. «А как мы объясним, откуда знаем адрес?» «Стоп, Гошка, я, кажется, придумал, как найти телефон», – взволнованно проговорил Никита. «Ну?» «Тетя Галя». «Что тетя Галя? То есть ты хочешь сказать, что у тети Гали есть телефон Елены? Если она ехала через их фирму, то никаких проблем». «Вот тут ты ошибаешься. Тете Гале придется столько объяснять. К тому же я не уверен, что она...» «Елена, через их фирму. Скорее всего, даже что нет». «Гошка, а ты попробовать можешь?» «Попробовать-то я могу, но как я ей объясню, зачем мне этот телефон понадобился? А ты, Гошка, скажи как есть. Мол, там на Майорке слышали крик, видели бегущего толстяка и все такое прочее. Там побоялись в полицию соваться, а в Москве совесть замучила и все такое», – захлебывался Леха. «Ага, а она маме скажет. Попроси ее не говорить маме, не хочешь ее волновать. А это, между прочим, благородно». «А что, попробовать можно», – загорелся Гошка, причем прямо сейчас. «Ее фирма тут недалеко, в Трубниковском переулке. Я прямо сейчас к ней заявлюсь и попробую взять ее нахрапом». «Точно, нахрапом», – возликовал Леха. «Вперед из песней. Ты не дай ей опомниться, бери, как говорится, за глотку. Между прочим, самый лучший способ обращения с женщинами». «За глотку брать», – засмеялся Никита. «Именно. Главное, не давай ей опомниться, Гошка, телефон или жизнь». «Слушай, Шмаков, может, ты сам пойдешь?» – предложил Никита. «Гошка не очень-то умеет за глотку брать». «Ничего, я попробую», – засмеялся Гошка. До Трубниковского переулка было рукой подать. У входа в туристическое агентство Гошка чуть помедлил, а потом, собравшись с духом, толкнул дверь. «Ты куда, парень?» – преградил ему дорогу охранник. «Мне к Галине Васильевне». «Фамилия?» «Гуляев». Охранник снял трубку внутреннего телефона. «Галина Васильевна, к вам тут парнишка пришел по фамилии Гуляев. Эй, как тебя звать?» «Георгий». «Ладно, проходи». Тетя Галя уже шла ему навстречу. «Гошенька, что случилось? Какие-то проблемы? Где мама?» Забросала она его вопросами. «Нет, тетя Галя, все в порядке. Там было так здорово и вообще, просто у меня к вам дело». «Ладно, ладно, садись». Облегченно вздохнула тетя Галя. «Хорошо выглядишь, загорелый. Ну а что у тебя за дело ко мне? Даже интересно». И Гошка вдруг понял, что не даст она ему этот телефон, даже если знает. Ее надо уболтать, а потом среди разговора огорошить вопросом. «Да так, телефончик один нужен. А между прочим, тетя Галя, я там папу встретил». «Что? Какого папу?» Округлила глаза Галина Васильевна. «Как какого? Моего, Андрея Ивановича Гуляева». «То есть как?» «Да просто, сидели с Никитой в кафе, и вдруг бац, папа подходит». «Боже мой, и что?» «Ну, он научил меня на виндсерфинге кататься. И вообще, каждый день возил нас с Никитой по Майорке на машине. Он теперь живет не в Америке, а в Германии». «Боже мой, надо же, Андрей!» «Слушай, Гоша, а как мама? Как они встретились?» «Никак. Вернее, как чужие. Вежливо». «Да?» «Жаль, впрочем, я поговорю с Юлей сама. Так зачем ты ко мне пожаловал?» «Тетя Галя, мне нужен телефон Артема Дрюкова». «Кто такой Артем Дрюков?» «Я не знаю. Может, она не через вашу фирму ездила». «Она? Кто она? Постой, постой. Это та женщина, которую там убили?» «Ну да, мне нужен телефон ее мужа. И чем скорее, тем лучше. Вот я и подумал. Вдруг вы знаете?» Гошка уже пожалел, что затеял все это. Уболтать ее, как он хотел, ему не удалось. А теперь она сама пристанет к нему с расспросами, да еще наверняка свяжется с мамой и, конечно, проболтается. «Нет, она, слава богу, не через нашу фирму оформлялась. А ты скажи, зачем тебе ее муж понадобился?» «Тетя Галя, только, пожалуйста, не говорите маме, ладно?» «Что? Что не говорить маме?» – всполошилась тетя Галя. «Ну, насчет телефона. Он не столько мне нужен, сколько Никите. Дело в том, что он кое-что знает, вернее, подозревает, и хочет рассказать про это мужу». «Да? Да». «Нет, Гоша, я телефона не знаю», – твердо ответила Галина Васильевна. «И узнать не можете?» «Не могу. То есть могу, но не буду. Нечего вам в такие дела соваться. Пусть испанская полиция этим занимается. А вам совершенно незачем. К тому же, все ваши показания могут оказаться полной чепухой. Иди домой, Гоша, и не волнуйся. Маме я ничего говорить не стану». «И на том спасибо», – тяжело вздохнул Гошка. И уже поднявшись со стула, вдруг сказал. «Только вы это зря, тетя Галя. Мы же все равно разыщем этот телефон, так или иначе, но разыщем. Только немного позже. И не надо говорить, что вы нажалуетесь маме. Пусть. Я и сам бы ей потом сказал. Просто хотел поберечь ее нервы». «Ишь ты какой! Молодец! Настоящий мужик! Ладно, так и быть. Раздобуду я тебе этот телефон. Только чур, чтобы никто об этом не знал. Туристическое агентство, не справочное бюро». «Да, да, конечно», – просиял Гошка. «Спасибо вам, тетя Галя. Подожди здесь». Гошка остался один в крохотной комнатушке, где едва помещались стол с компьютером и два стула. На стене он увидел рекламный плакат с картой Майорки. Неужели еще вчера утром он купался на Майорке? Просто невероятно. Галина Васильевна вернулась минут через 10. «Вот, держи». Она сунула ему в руки бумажку с номером телефона. «И быстренько выкатывайся. Я и так на тебя уйму времени потратила». «Спасибо огромное вам. Спасибо. Все, все, иди. И умоляю, соблюдай осторожность. Обязательно». Гошка опрометью выскочил на улицу, где Никита и Леха в нетерпении его поджидали. «Ну?» – кинулись они к нему. «Есть! Здорово! А чего ты так долго?» – поинтересовался Шмаков. «Она ни за что не хотела давать мне телефон. Уперлась и ни в какую. Но ведь дала все-таки». «Дала, потому что я...» «Взял ее за глотку?» – воскликнул Шмаков. «Нет, проявил знание женской психологии». «Чего-чего?» «Неважно. Главное, телефончик у нас есть. А вот как с жетонами?» «Пока ты там прохлаждался, мы приобрели», – с гордостью показал жетоны Леха. «Пошли, вон тот автомат работает». «Подожди, сначала надо продумать, что мы ему скажем», – рассудительно заметил Никита. «Еще надо предусмотреть возможные варианты». «Какие еще варианты? Надо взять его за глотку». «Леха, как интересно взять за глотку крутого бизнесмена, да еще по телефону, да еще в таком деликатном деле. Мы же не рэкетиры». «Миндальничать, значит, собираетесь?» «Фундучничать», – огрызнулся Никита. «А чего ты вообще возникаешь, Леха? Ты же с нами не пойдешь?» «Ах, я, значит, не пойду?» – задохнулся от обиды Леха. «Да, не пойдешь», – твердо ответил Гошка. «У тебя совсем другие функции будут». «Какие еще функции?» – растерялся Леха. «Сам не понимаешь. Мы же как-никак пойдем к человеку, про которого ничего не знаем. Мало ли, какая опасность нас может там поджидать». «Опасность? А ты как думал? Вдруг он сам как-то причастен к убийству? Вдруг там еще кто-то будет? Нас даже похитить могут». «Похитить?» – разинул рот Шмаков. «На кой вас похищать?» «Нет, это я для примера. Короче, ты отвечаешь за нашу безопасность». «Это как? В случае чего бежишь ментовку». «А, понял. Давай, Гошка», – начал Никита, – «скажем ему, что прилетели с Майорки, что хотим ему кое-что сообщить». «А он скажет, что ничего больше знать не желает», – предположил Гошка. «Но если не желает, нет, так он не скажет. Ведь ему неизвестно, что знаем мы. Он, я уверен, в любом случае встретится с нами. Если, конечно, не запил с горя». «А что мы все-таки ему скажем?» «Только про крик и про маньяка. Если это маньяк. Ну, не будем называть его маньяком. А что, собственно, мы еще знаем? Ну, стоит на всякий случай рассказать про ту парочку. В Айдемосе». «Нет, ни в коем случае», – отрезал Гошка. «Мы же не знаем, что он за человек, этот Артем Дрюков. А вдруг он заказчик и есть? Тогда он уж точно нас прихлопнет». «Да, наверное, ты прав. Значит, об этом мы железно договорились». «Железно», – подтвердил Гошка. «Я считаю, уже пора звонить». «Ага, пошли скорее, вон там автомат», – засуетился Леха. Но их ждало разочарование. Автоответчик. «Никаких сообщений оставлять не будем. Просто позвоним вечером. Он, наверное, на работе», – сказал Никита. «Боюсь, раньше завтрашнего дня мы с ним не встретимся». «Похоже на то», – вздохнул Гошка. «Хотите, поедем ко мне». «Слушай, а цапель отлавливать уже не будем?» – поинтересовался Шмаков по дороге к метро. «Черт, мы так увлеклись идеей насчет Дрюкова, что совсем забыли про Соню», – расстроился Гошка. «А идейка-то, между прочим, моя», – напомнил Шмаков. «Твоя, твоя, никто не спорит», – поморщился Никита. «А у меня еще одна идея есть». «Ну?» – в один голос воскликнули Гошка и Никита. «Проучить ловлю цапель девчонкам. Они лучше справятся». «Леха, а ведь опять идейка, что надо», – обрадовался Гошка. «Понятное дело, если к манекенщице девчонки заявятся, она не испугается. А если трое парней?» «Да, это правильно», – кивнул Никита. «Надо только девчонок натаскать хорошенько, чтобы они про нас ничего не говорили, а притворились, будто это они были на Майорке, а не мы». «Это еще обдумать надо», – покачал головой Гошка. «Я не уверен. А вдруг эта Соня была сама на Майорке и быстренько их на обмане поймает?» «Кого-нибудь, может, и поймала бы. Но не Маньку. У этой голова на плечах есть. Она так соображает, будь здоров». «Но одна же она не пойдет. А ты думаешь, что Ксюха и Саша дуры глубокие?» – как выражается Тягомотина. «Да нет. Они тоже какой-нибудь такой испанской экзотики подпустят, что этой Соне и не снилось». «Могут вообще-то», – кивнул Шмаков, – «особенно Ксюха. Сашка, та потише». «Отлично, в таком случае мы их позовем и проинструктируем». «Э, Гошка, чего инструктировать зазря? Может, нам никто Сонины координаты и не даст?» – трезво заметил Шмаков. «Блин», – вырвалось у Гошки. «Да, ты подумай, как нам в этом деле не везет? Совсем другая картина. В прошлый раз такая пруха, а теперь на каждом шагу препятствие», – с грустью произнес Никита.